сбивало ее с романтической волны, то ли присутствие Марка. Ведь она настраивалась на свидание со мной, она, надо думать, ждала этого свидания не меньше меня. Она, может быть, была даже слегка влюблена в этого странного русского автора, который согрел ее своей шапкой на промороженном летном поле внуковского аэродрома. Но вместо долгожданного любовно-лирического свидания в экзотической, загадочной, заметенной снегами Москве, эта туристическая прогулка с франко-говорящим гидом, а я, как немой истукан, лишь сижу рядом, тупо хлопаю глазами при каждом ее вопросе, смотрю на Марка в ожидании перевода. Но в конце концов, рассказывать о Москве Марк мог и без меня. И очень скоро они стали общаться между собой напрямую. А я, как увядший фикус, тоскливо смотрел в окно, не отвечая даже на истошный вой своих ангелов-хранителей, которые снова стали причитать, как евреи на кладбище. «Боже, посмотри, кому ты послал такую замечательную девочку! Он же идиот! Поц, мишигин и коп!» Вместо того, чтобы отвезти ее к себе и трахнуть, как полагается, он устраивает ей прогулки по Москве. И какой-то Марк кадрит ее на его свидании. Господи, ну, пожалуйста, избавь нас от этого ублюдка. Однако я еще не сдавался. Я знал, что у меня в запасе есть главное оружие — романтический обед на седьмом небе. Когда я положу к ее ногам всю Москву, когда вскипит в наших бокалах шампанское, когда музыка соединит наши тела в танце, и моя рука ляжет на ее талию. Без четверти два мы подъехали к Останкинской телебашне и стали в небольшую очередь счастливчиков, у которых, как и у нас, были билеты в седьмое небо ровно на 14:00. 15 минут ожидания на морозе разожгли наш аппетит, а меховая шапка, которую я снова надел Вирджинии на голову, заставила ее улыбнуться мне той туманно-ласковой улыбкой, от которой ангелы на моем плече опять воспряли духом. Я взял Вирджинию за руку, почувствовал легкое пожатие ее тонких холодных пальцев и тут же полуобнял ее, якобы чтобы согреть. И она прильнула ко мне своим высоким крутым бедром и плечом. Да, господа, все возвращалось. Еще ничего не было потеряно, несмотря на мою идиотскую затею с экскурсией по Москве. Вирджиния Прадал, 19-летняя француженка, была у меня в руках. Ее дыхание смешивалось на морозе с моим дыханием. И ее темные теплые глаза, снова вопрошающие и зовущие, смотрели мне в душу. И вот ровно в 14:00 скоростной лифт вознес нас на седьмое небо. Официант подвел нас к столику, покрытому белой крахмальной скатертью. На этой скатерти, как и на всех остальных столах, стоял стандартный набор. Бутылка советского шампанского, 3 бутылки минеральной воды «Нарзан» и 3 салата «Оливье». Для тех, кто никогда не был в седьмом небе, скажу, что устройство его довольно простое. Представьте себе шпиль, на который надели шарикоподшипник. Наружное кольцо шарикоподшипника, узкая застекленная галерея со столиками, медленно, со скоростью 1 оборота в час, вращается вокруг неподвижного внутреннего кольца, в котором размещена кухня, подсобное помещение и лифт телебашни. Ни о каких танцах тут и говорить не приходится, для них нет места. А Москва, которую я собирался положить к ногам своей французской возлюбленной, о, эта Москва требует описания с красной строки. Но сначала я должен сказать, как я люблю Москву, иначе вы поймете меня превратно. Конечно, я не стану произносить проникновенных монологов о любви к Москве,